Аккуратно просочившись в помещение и умудрившись не скрипнуть рассохшейся дверью, Снейп коротко огляделся и сконцентрировал внимание на хозяине дома. Дамблдор сидел в глубоком кресле-качалке у потухшего камина. Из-за тяжелых штор в комнату не проникало ни лучика, весь свет исходил от десятка шариков света теплого желтоватого оттенка, которые лениво перемещались под потолком, то поднимаясь, то опускаясь. Чем-то они напоминали Снейпу свечи в большом зале. Кроме кресла в небольшой комнате были лишь шкафы с рядами книг у стен, маленький журнальный столик с вазой, наполненный засохшими маргаритками, да старый ковер на полу, рисунок на котором уже невозможно было разглядеть. «Зелье принес?» — сухо осведомился Дамблдор, откладывая книгу, которую держал в руках, на столик. Позолота на обложке тускло сверкнула в свете огоньков. Снейп молча протянул магу шкатулку, краем глаза разглядывая старика. Сейчас он нисколько не походил на того сверкающего весельем, бодрого и слегка сумасшедшего директора Хогвартса, каким его знали даже самые близкие знакомые. Перед Снейпом сидел старый, невероятно старый и бесконечно уставший человек, в котором сложно было заподозрить могущественного волшебника. Обычный старик с тяжелым характером. «Где Веритасирум?» — поинтересовался Дамблдор, холодно глянув на Зельевара. «Будет через месяц», — равнодушно отозвался Снейп. «У тебя нет своих запасов?» «Нет, слишком редкие и дорогие ингредиенты». «А, так ты за ингредиентами на темную аллею заходил?» Неприятно усмехнулся старый маг. «И брал их, должно быть, у самого Падре?» «Да, за ингредиентами», все так же спокойно подтвердил Снейп. «А с Падре мне пришлось налаживать контакт, чтобы их приобрести. После происшествия в начале месяца все лавки для меня были закрыты». «Вот как?» – нахмурился Дамблдор. «И как?» – наладил, отчасти. «Мне вернули доступ на темную, но за это я обязался сотрудничать с его ковеном и взять ученика не позже, чем через год». «Ученика? А это-то тут при чем?» «Падре желает, чтобы я обучил его человека», — пожал плечами Северус. «Мне удалось отсрочить этот момент и утвердить условие, что я возьмусь за него, только если за год не найду себе другого ученика». «Мордрит». Дамблдор откинулся на спинку кресла. «Воспоминания мне, быстро». Послушно кивнув, Снейп вытянул из виска заранее подготовленную версию событий. По правде сказать, он ожидал, что директор опять будет копаться у него в голове, но, видимо, даже такое небольшое расстояние от Хогвартса значительно уменьшало его силы. Или это действовал срок отсутствия в замке? Дамблдор подхватил серебристый волос воспоминания и поднес к своему виску. Опасный трюк для нементалиста, так и мозги сжечь недолго. Снейп в эту секунду искренне пожалел, что не может поспособствовать такому удачному для всех завершению жизни старика. Минут 10 Дамблдор сидел неподвижно, лишь глаза под веками судорожно вращались, просматривая каждое мгновение встречи с главой ковена торговцев. Наконец маг открыл глаза. «Сойдет», — буркнул он. Переговоры, что показал волшебнику Снейп, действительно выглядели безнадежными для последнего, а выбитые уступки казались чудом. «Тогда вперед, ищи ученика, желательно в Хогвартсе». Пристальный взгляд голубых глаз подсказывал, что их обладатель очень расстроится иному выбору. «Как скажете», — равнодушно поклонился Снейп. «Я могу идти, ступай», — кивнул Дамблдор, вновь беря в руки книгу. «И не забудь про Веритасирум». «Разумеется». Зельевар еще раз поклонился и исчез из старого дома, облегченно выдохнув лишь после окончательной блокировки камина и самопроверки на следящие чары. «Чудом отделался», — пробормотал он в конце концов, так ничего и не обнаружив. «В кои-то веки завтракаем, как положено аристократам», — весело воскликнула Селеста, опускаясь на свое место в малой гостиной. «Правда, уже полдень, но кого это волнует?» «Вот уж точно», — улыбнулся ей в ответ Таши, садясь напротив. Снейп не проронил ни слова. Лорд-принц пребывал в самом дурном из всех своих настроений и яростно кромсал великолепный мясной пирог, поданный на этот поздний завтрак домовушкой Милли. Изредка он отправлял то один, то другой кусочек в рот и запивал все это зеленым чаем с лимоном и имбирем, на который старалась не смотреть Селеста, однажды решившая тоже попробовать это адское зелье, по сравнению с которым экстракт красного перца покажется нектаром. Причина дурного расположения с ней по вербализации не подлежала, но дополнял ее прошедший этой ночью поход за пыльцой огненных маков. Закон подлости показал себя во всей красе, именно в эту ночь перманентный недосып дал о себе знать, заставив мутиться восприятие и подрагивать пальцы. Несмотря на это, волшебник справился с заданием с честью, подчинив отлетевшую в сторону от остальных огненную пчелу и аккуратно счистив с ее шерстки собранную пыльцу. Другое дело, что для этого Снейпу пришлось накладывать империя десяток раз, и не сорвалось оно только благодаря его дару менталиста. А перчатки из драконьей кожи, которыми Зельевар держал обсидиановый скребок для сбора пыльцы, обуглились и поплыли. Легкие ожоги на руках, к слову, и не думали сходить даже после обработки зельем, которое было способно вылечить свежие ожоги от драконьего пламени. Теперь розовые рубцы на пальцах неприятно зудели и злили волшебника, добавляя недовольство и так нерадостному настроению. «Братец, не будь букой», закатив глаза, Селеста достаточно правдоподобно скопировала тон светской дурочки под насмешливым взглядом желтых глаз Кро. «Посмотри за окно, птички поют, солнышко светит, водопад звенит, ветер дует, трава растет, камни лежат, замок стоит», мрачно дополнил логический ряд Снейп, переходя от пирога к запеченной рыбе, дополненной бокалом кислейшего белого вина. «Пока стоит. В таком случае очень хорошо, что сейчас мы идем на совет лордов. Наш замок мне определенно дороже, чем Министерство магии». Сейчас оптимизм Селесты поколебать не мог никто. Вчера брат присоединился к ней в визите на фирму, которая медленно, но верно приобретала автономность, постепенно отрабатывала технологии производства и продажи и уже не так сильно зависела от постоянного контроля и пригляда леди Принц. Тем не менее, визит лорда принца добавил энтузиазма и прыти работникам, которые после этого стали относиться к Селесте с куда большей любовью, по сравнению с братом та была сущим ангелом, особенно когда тот был не в настроении. Так что сейчас девушка была полностью довольна жизнью и лучилась счастьем. «Мерлин, дорогая, где твой патриотизм?» Нарочито пораженно протянул Таши. «Где-то в районе совести», со вздохом ответил за сестру Снейп. «Вернее, в районе их могилок», со смешком дополнил некромант под фырканье Кро. «Да ну вас», надулась Селеста, возвращаясь к своему пудингу. Через полчаса поздний завтрак был закончен, и молодые люди разошлись по своим комнатам, чтобы в условленное время встретиться в холле. Таши на прощание поцеловал руку невесте и скрылся в пламени камина, провожаемый ее улыбкой, а близнецы синхронно шагнули в зеленые языки огня, выступив уже в холле министерства. Дежурные улыбки, вежливые поклоны, летящие полы тяжелых мантий, принцы продвигались к портальной арке в зал совета лордов. Где находился сам зал, неизвестно было никому, а попасть туда можно было лишь сквозь арку в министерстве магии, которая располагалась неподалеку от зала Визингомата. Поправив сбившуюся перчатку, Снейп подставил локоть сестре и шагнул сквозь портальную арку. Оказавшись в длинном каменном коридоре, близнецы выдохнули. Все же толпа волшебников, каждый из которых рвался просто поздороваться или пообщаться, действовала на нервы, как и обилие не самых приятных эмоций вокруг. Еще раз на всякий случай проверив наряды друг друга, принцы чинно двинулись ко второй арке, входу в зал совета. К удивлению Снейпа, в этот раз они, если и привлекали меньше внимания, то ненамного. Видимо, молодые люди еще не успели примелькаться в обществе, на светских приемах Зельевар бывал от силы десяток раз, а сестра его и того меньше. Принцы разумно полагали, что часто появляться в обществе и зарабатывать соответствующую репутацию им не стоило. А лорд еще и опасался попасть в одну из компрометирующих ситуаций, которые ему пытались подстроить уже не раз. Селесту от подобного защищала помолвка, а вот на лорда-принца охота развернулась нешуточная. Еще бы, такая выгодная партия. В среде аристократов прекрасный пол все еще оставался предметом торга и влияния. Дочерей стремились пристроить как можно выгоднее, увлеченно рассчитывая совместимость возможных партий и вычисляя выгоды от брака. Разумеется, из-за долголетия магов сроки выбора супруга вполне могли растянуться, волшебницам был открыт и карьерный рост, и получение мастерства, но все же чаще всего этим они занимались уже после свадьбы и поступления в Хогвартс наследника, если оставалось желание. Понятно, что при таком подходе колдуньи редко попадали что в министерство, что в мастера. Впрочем, были и счастливые исключения. Блэки, к примеру, как и принцы, всегда старались дать своим магичкам лучшие образования и всеми силами способствовали их развитию. Но, во-первых, эти семейства были достаточно богаты и могли себе это позволить. Во-вторых, все волшебницы давали соответствующие клятвы, не позволяющие разглашать родовые секреты мастерства. А в-третьих, полностью раскрытые дары ведьмы облегчали составление таблиц совместимости и способствовали рождению магически сильных детей, что поднимало их рейтинг на брачном рынке. Да, в конце концов, все сводилось именно к браку. Принц был темной лошадкой, большей части его параметров, необходимых для гороскопов и таблиц, милые дамы не знали, но всеми силами старались узнать. Руководила феминами леди Амалия Гринграсс, временно занявшая место предводительницы из-за отсутствия нарциссы Малфой. Любопытные волшебницы уже успели получить отказ разглашать сведения от Селесты и Таши. К самому принцу решилась подойти лишь мадам Забини, но результатов пока не было, так что дамы изнывали от любопытства. До поры их хоть сколько-то останавливали слова Селесты, которая объяснила, что у принцев в кодексе множество условий по поводу брака, и партнеров те выбирать должны сами. Леди вняли, но уже чисто из спортивного интереса попыток свести Сейруса с кем-нибудь не оставили. Пока он успешно отбивался, но на приемах все же старался появляться пореже. Сейчас маг просто тихо радовался, что на совет лорды предпочитали с собой брать наследников, а не жен. Кроме лорда Гринграсса, к сожалению, всем давным-давно было известно, что в этом семействе царит суровый матриархат и всеми делами рода заправляет леди Гринграсс. Впрочем, на заседаниях волшебница занималась исключительно политикой, оставляя развлечения за стенами зала совета. Переместившись к своим местам, принцы чинно опустились на сиденья и, как и в прошлый раз, замерли, прикрыв глаза и сканируя окружение. Вскоре остальные лорды подтянулись, и заседание началось. Как Снейп и ожидал, на повестке дня оставался запретный лес. К удивлению многих присутствующих волшебников, проблемы возникли лишь с кентаврами, которых выбросило из леса вместе с их хижинами. Ковен собирателей молчал, никто не спешил возмущаться закрытым доступом, от оборотней тоже никакой информации не поступало. «Я полагаю, господа, что хранительница оставила доступ куда большему числу волшебников, чем мы предполагали», — резюмировал лорд Бёрг. «Осталось определиться, что делать с кентаврами. У нас есть только два варианта, радикальный и интеграционный», — гулко отозвался лорд Нот. «Уж лучше радикальный», — подал голос лорд Булстраут. «Не представляете, сколько с ними проблем». Причина слов лорда была очевидна. Его младший сын, Максимилиан Булстраут, служил главой отдела по связям с кентаврами. И если раньше это было неплохим хлебным местечком, которое позволяло удобно пристроить не слишком умного отпрыска, то теперь Максимилиану пришлось активно работать, а его отцу – внимательно следить, чтобы чадушка рот не опозорила. Но все равно смысла в их действиях было немного, раз проблема до сих пор не была решена. Общественность не поймет, чуть насмешливо прокомментировал лорд Нот. «Ну, если все сделать правильно», – негромко протянул Северус, воздев очи к небу. «Лорд Принц, господа», – взволнованно вылез Крауч. «Предлагаю сначала попробовать выработать интегративную политику». Лорды и леди скептически переглянулись. Вырезать под корень кентавров было куда проще. Этого раньше не совершили лишь потому, что конелюди раньше крупных проблем не доставляли. Теперь же вся популяция превратилась в одну большую проблему. «Родина кентавров, прибрежные степи Средиземноморья», прокомментировал Снейп. «Может, депортируем, депортируем», хмуро повторил Крауч, понимая, что в таком случае проблемой придется заниматься ему, а может, а действительно оживился лорд Булстраут. «Давайте депортируем». «Неплохая идея», — подал голос Макмиллан, кровожадно сверкнув глазами. «Мы готовы отловить и обездвижить этих тварей для транспортировки». Клан Макмилланов имел дар охотников и уже давно точил зуб на кентавров. Была у них какая-то давняя обида на конелюдей, и кентаврам частенько прилетало от охотников за опасными тварями. Вот и сейчас глава клана, статный блондин с острым прищуром серых глаз, всем своим видом демонстрировал готовность упаковать табун для транспортировки грузовым порт-ключом. Глянув на него, даже Крауч не осмелился возразить. «Вот и определились», — довольно подытожил лорд Нот. «Что там дальше?» Остаток заседания прошел за ленивым обсуждением международных отношений с Северной Европой. Крауч то бледнел, то краснел, слыша особо нелицеприятные комментарии. Разумеется, он стал главой Департамента международного магического сотрудничества всего год назад, и до этого отдел находился в тотальном упадке, но очень уж Бартимиус не нравился лордам Совета. За годы своей карьеры Крауч успел отдавить больную мозоль практически каждой коалиции, состоящей как в Совете лордов, так и в Визингомате. Лорды Совета делились на три условных фракции: старая аристократия, финансисты, чей состав во многом дублировал первую фракцию, и нейтралы. Первые стремились сохранить и усилить свое влияние и власть, стояли за старые традиции и за укрепление страны в целом. Вторые предпочитали заботиться о своем кармане и следили больше за торговыми пошлинами и налоговыми сборами. Третьи чаще всего ничем себя не проявляли, выступая от случая к случаю по определенным поводам и без определенной стратегии. Чаще всего здесь состояли молодые роды, попавшие в совет исключительно по факту своего создания и еще не входящие ни в одну из первых коалиций из-за недостатка аристократичности и скудности финансов. Все три фракции СНЕИП условно обозначал как консерваторов, капиталистов и реакционеров. И из последних маг был готов принимать во внимание только Амелию Боунс, которая не могла принадлежать к первой фракции только из-за молодости ее рода. Крауч же воспринимался всеми как неизбежное зло, которое старались не трогать, лишь бы проблем не доставляло. Старым семьям он успел насолить во время активных столкновений с Волдемортом. Служа начальником департамента по магическому законодательству, тот издал ряд до сих пор неотмененных законов, ущемляющих права древних семей и дающих излишне много полномочий аврорам. С капиталистами Крауч разругался из-за нежелания вводить политику протекционизма, а после из-за чересчур жестких ограничений при ее введении. Реакционеры же, хоть и были достаточно весомой силой, были разобщены, и им Крауч не нравился по причине строгости, педантичности в исполнении законов и известной жесткости. У СНЕИПа тоже была причина недолюбливать Бартимиуса-старшего, а именно, Бартимиус-младший. Волшебник не собирался забывать о судьбе старого приятеля. Сам принц, к слову, условно причислялся к старой аристократии, но лорды пока лишь присматривались к новичку. В целом, у него не было шансов кардинально испортить себе репутацию, стратегические цели членов Совета редко противоречили друг другу, в отличие от целей судей Визингомата. Вот уж где разгулялись маглолюбцы, не способные просочиться в Совет Лордов из-за нереального порога вхождения в виде статуса лорда. В Визингомат же силами Дамблдора пройти было куда легче. Вот здесь маглолюбцы и обосновались. Самая умеренная их часть просто стремилась улучшить и оптимизировать все, до чего дотянутся их руки, что на деле сводилось к бесполезному мельтешению и попытках бюрократизировать все и вся. А вот радикалы доставляли немало хлопот основному составу. Этим оптимизации было мало, эти рвались запрещать и изымать. Собственно, именно из-за этого СНЕИП и не стремился стать членом Визингомата. Он и в Совет Лордов не рвался, но игнорировать его значило проявлять высшую степень неуважения к остальным лордам. Так или иначе, но и в этот раз заседания принца исчезли первыми, сумев ранее прочих проскользнуть в арку прохода. Активировав портключ в замок, близнецы распрощались. Селеста вернулась в зельеварню, варить несколько сложных зелий, используя подсказанные братом родовые секреты, а с ней перенесся в запретный лес. Приходила пора исполнять обещание. «Ты пришел», — спокойно констатировал появившийся из-за деревьев мужчина, как только маг вышел с территории своего мэнора. Маг уже видел его на пиру у хранительницы. Мужчина с огромными лосиными рогами. Сейчас светлячки и цветы с них исчезли, только островки мха и лишайников росли на темных роговых отростках. Одет посланник второго круга был в странный наряд из лосиных шкур, напоминающий одеяние индейца. Его мохнатые уши, расположенные совсем не так, как у человека, торчали сразу у основания рогов, раздвигая темные волнистые волосы, доходящие мужчине до плеч. На лице его больше всего выделялась широкая и плоская переносица и огромные карие глаза с густыми ресницами, взгляд которых таил глубокую, медленную мысль, странную устремленность к чему-то этого существа. «Я сказал, что приду, и я пришел», — пожал плечами СНЕИП. Мужчина ничего не ответил, только едва заметно дернул уголками губ. «Следуй за мной», — проронил он и широкими шагами двинулся сквозь лес, не задевая ни ветки и двигаясь быстрее, чем СНЕИП мог бежать. Пару секунд посмотрев на быстро удаляющуюся спину своего провожатого, волшебник вздохнул и тихо пробормотал длинную зубодробительную фразу на древневаллийском. Окружающее пространство тут же подернулось темной дымкой, притупляя зрение, звуки тоже доносились теперь словно сквозь вату или толстое стекло. Волшебник, превратившись в сгусток энергии, мчался вперед, оставляя за собой дымный след. Всего нескольких секунд хватило СНЕИПу, чтобы догнать своего проводника и подстроиться под его темп ходьбы. Тот довольно фыркнул и прибавил ходу. Уже через десяток минут спутники остановились у огромного дуба, растущего на небольшой поляне неподалеку от источника хранительницы. СНЕИП аккуратно выскользнул из мира энергетического в мир реальный и облегченно выдохнул. Он впервые использовал это заклинание, переданное внутреннему кругу темным лордом. Древние чары, созданные еще в те времена, когда о римлянах на Туманном Альбионе и не слышали, были сложной модификацией аппараций. Если порт-ключ цеплял волшебника магическим жгутом и переносил к месту привязки, то аппарация превращала тело мага в энергию, мгновенно перемещала ее в нужное место, а затем трансформировала энергетический сгусток обратно в материю. Чары, использованные с НИПом, позволяли брать под контроль вторую стадию процесса и перемещаться в материальном, а не энергетическом пространстве, но они были невероятно сложны и требовали ювелирного контроля, так что раньше Северус опасался их применять. Сейчас же мотивационным пинком прослужила рискующая пострадать гордость волшебника. Переключив глаза на магическое зрение, с ней погляделся. Аура дуба была ярче, чем у других деревьев, но не это привлекло внимание Зельевара. Прямо под его ногами светилась золотом сложная вязь портального круга. «Вы, маги, не выдерживаете переходов лесными тропами», — недовольно проворчал мужчина, тоже вглядываясь себе под ноги. «Ты сможешь активировать круг, сейчас разберемся», — пробормотал Снейп. «Тебе нужно найти руну контроля в сочетании с руной-накопителем, руной света и руной памяти», — подсказал ментально Хок. «Подай немного энергии, а дальше сам разберешься». Внимательно вглядевшись в рунное полотно, сияющее на глубине 2 футов под землей, Снейп быстро обнаружил искомое и кинул в нужный узел пару сгустков сырой энергии. Линии вязи на мгновение вспыхнули еще ярче, и перед глазами Северуса развернулось полупрозрачное сияющее полотно карты Европы, густо усеянное разноцветными искрами портальных кругов. Ровным серебряным огнем горели круги на темной, прямой и косой аллеях, в подземельях Хогвартса, в визжащей хижине, в Министерстве магии в первом кольце запретного леса. Круг в итальянской вилле принцев сверкал чистым золотом. Точки в охотничьем домике Малфоев, на площади Гримма, неподалеку от поместья Малфоев, в подвале поместья Краучи и в парке у поместья Мальсиберов матово сверкали бронзой. Оставшиеся 100 рунных кругов на карте отображались блеклыми серыми отметками. «Золотые, те, которыми ты можешь управлять», — прокомментировал дракон. «Серебряные, те, на которые можешь свободно переместиться. На бронзовые у тебя доступа нет, но ты можешь отправить запрос на перенос. Правда, при этом управляющий круга сможет увидеть твою ауру без защиты и иллюзий». «Неприятно», — пробормотал Снейп. «Оставим на крайний случай. По идее, владельцы могут дать тебе доступ и без раскрытия ауры, но только если ты будешь присутствовать на их кругах в этот момент. А серые — это недоступные тебе круги, рядом с которыми ты никогда не бывал». «То есть мне нужно посетить все эти места», — уточнил Северус. «Только те, которые тебе нужны, ясно. А сейчас как мне переместиться?» «Все как с бронзой. Придется отправить запрос, но только не на постоянный доступ, а на один перенос. А без этого никак?» — недовольно нахмурился Снейп. «Никак, в любом случае, думаю, обитатели второго кольца и так смогут изучить твою ауру без купюр». «Так сказать», — насмешливо заметил дракон. «Вот как?» Магу резонно не нравилась предложенная идея. «Не тормози», — раздраженно бросил Хок и затих. Волшебнику ничего не оставалось, кроме как выругаться сквозь зубы, затем пару раз глубоко вздохнуть, пытаясь успокоиться, и отправить короткий импульс в серый кружок на карте запретного леса, подписанный витиеватым почерком как второе кольцо запретного леса. Прошла всего пара секунд, и серое кольцо мигнуло и засветилось мягким серебряным светом. «Активировал», — буркнул вслух Северус для своего провожатого. «Тогда я жду тебя на той стороне», — спокойно кивнул тот и скрылся за деревьями. А Снейп, глубоко вздохнув, подал немного энергии в сияющий серебряный кружок. «Удачи», — тихо пожелал затихающий голос наставника, пока маг любовался переливами энергии перехода. Глава 14. Ветви и листья. На секунду Северус подумал, что ослеп, но проморгавшись и крутанувшись на пятке, он понял, что портальный круг второго кольца запретного леса просто-напросто располагался в пещере. Далеко в стороне сиял дневным светом квадратик выхода, в белоснежном свете зажженного на ладони люмоса мрачно поблескивал гладкий черный пол с мелкими вкраплениями какого-то золотистого минерала, темнели совершенно необработанные каменные стены, скрывался в тенях высокий земляной потолок, опутанный корнями, виднелся узкий и низкий коридор, ведущий к выходу. Пройдя пару шагов по коридору, волшебник задумчиво замер на пару секунд и, повинуясь зову интуиции, развернулся, переходя на магическое зрение. По глазам тут же ударило яркой вспышкой. Золотой круг этой рунной вязи по размерам не менее чем втрое превосходил все, виденные с Нейпом до этого. Сплетения рун были куда сложнее, он не знал и половины из них. Но интереснее было другое, аккуратно используя мизерные промежутки между золотыми линиями, в узор вплеталась светло-зеленая ветвь, многократно разветвляющаяся и на концах становящаяся не толще волоса. Она доходила до самого центра круга, плотно оплетая своими концами сложную связку рун, среди которых Северус смог разглядеть лишь три руны контроля. Остальные либо были незнакомы ему, либо так густо оплетались зелеными нитями, что разглядеть их не представлялось возможным. Аккуратно сохранив в памяти каждую деталь увиденной картины, с ней развернулся и широким шагом двинулся к выходу, где его уже ждал нетерпеливо постукивающий ногой о ногу провожатый. Недовольно всхрапнув, тот, не говоря ни слова, помчался в лес. Северус, превращаясь в облако энергии, едва успел оглянуться и невольно восхитился увиденной картиной, прекрасной даже при взгляде сквозь стену темной энергии. Слева и справа вздымались склоны гор и холмов, покрытых густой зеленью. Леса между ними с такого расстояния казались застывшими морскими волнами, среди которых горные отроги становились гигантскими волнорезами. Вход в пещеру располагался как раз у подножия одного из таких горных отрогов. Конец каменного языка казался срезанным огромным ножом. Именно в этом срезе, оплетенном корнями деревьев, и был вырезан проем, а над ним, над самым обрывом, шелестело ветвями огромное величественное дерево, подобных которому Снейп никогда не видел. Его изумрудно-зеленые листья с обратной стороны тускло сверкали серебром, кору покрывали глубокие трещины. В них Северус успел разглядеть несколько гнезд и пчелиной улей. В кроне слышался звонкий разноголосый щебет, то тут, то там виднелись вьющиеся вокруг ветвей птицы и насекомые. А у подножия отрога начиналась большая поляна, сплошь покрытая невероятно яркой высокой травой. К сожалению, долго разглядывать пейзажи времени у волшебника не было. Лосиные рога его провожатого уже скрылись вдали, и Снейп поспешил за ним, дымной кометой скользя меж стволов огромных деревьев. Если первое кольцо запретного леса кое-где казалось мрачным и угрожающим, и лишь на редких полянах можно было увидеть солнечный свет и яркие краски, то второе кольцо по сравнению с ним блистало и казалось ожившей иллюстрацией к волшебной сказке. Яркие оттенки зелени, огромные цветы на деревьях, взлетающие в воздух то тут, то там стайки птиц, насекомых и волшебных созданий вроде феи или пикси. На мгновение замешкавшись, разглядывая окружающее великолепие, Северус едва успел метнуться в сторону от прыжка огромной мантикоры, которая выпрыгнула на него из зарослей. Разумеется, едва ли огромная кошка могла сделать что-то ему сейчас, но разумная предосторожность советовала не рисковать. После этого кольцо уже не казалось Снейпу таким сказочным, как прежде. Он и раньше собирался держаться на стороже, но теперь окружающая красота ассоциировалась у волшебника лишь с яркой окраской ядовитой змеи. Его ощущения подтвердились, когда он краем глаза заметил стремительный бросок огромного пятинога, который одним ударом перебил хребет взрослому самцу-гиппогрифу. Упавшие на землю во время отвратительного пиршества внутренности животного тут же пропали в сплетениях корней ближайшего дерева, а миниатюрные змеиные тела, выскользнувшие из высокой травы, окончательно очистили землю, борясь за каждую каплю крови с хищными побегами окружающих растений. «Мне нравится это милое местечко». Снейп мрачно усмехнулся и ускорил свой полет. Встреча с хранителем второго кольца потрясла волшебника. Первые несколько секунд он не мог произнести ни слова, глядя, как разворачиваются кольца огромного тела, свитого из древесных ветвей, которое поначалу показалось Снейпу холмом странной формы. Когда гигантская змеиная голова неторопливо приподнялась и медленно повернулась в сторону пришедших, Северус вздрогнул, ощутив всю древность и мощь этого существа. Спустя десяток судорожных ударов сердца мага в пустых глазницах змея загорелись те же глубокие болотные огни, что и в глазах дриады. Первый ментальный контакт был похож на удар огромного колокола прямо над головой волшебника. Снейп едва сумел удержаться на ногах, но у него хлынула носом кровь, которую тот едва успел испепелить в воздухе. Впрочем, это первое потрясение быстро прошло, когда Северус осознал, что его наставник, пусть и значительно ослабленный, был не менее древним и мудрым, чем этот хранитель. Это слегка отрезвляло, но первобытная магия змея все еще потрясала воображение, вымывала все мысли из головы, призывала склониться и подчиниться. «Кто ты?» – прошелестел даже не вопрос, не оформленное в слова и звуки предложение, а проявление равнодушного любопытства хранителя. И Снейп внезапно почувствовал непреодолимое желание рассказать о себе все, все, что можно и нельзя, открыть душу и разум, дать этому существу все, что он желает знать. Но, только маг набрал воздуха в грудь, как наконец со скрипом провернулись и встали на место ментальные щиты. Благодаря наставнику у Северуса было достаточно вариаций защиты собственного разума, каждая из которых в свернутом состоянии всегда висела на поверхности ментальной сферы. Основным минусом такого варианта было довольно значительное запаздывание, так как на выбор нужной защиты у и без того загруженного ментальным противостоянием разума уходило довольно много времени. Впрочем, в себе Снейп был уверен, и не зря. Сейчас ему оставалось продержаться всего несколько мгновений. Да, защита встала на место, запустились необходимые механизмы, заработали ассоциативные связи. На случай давления голой силой у мага была подготовлена следующая последовательность вопросов. Точно ли такой грандиозной личности будет интересно то, что я рассказываю? А вдруг во мне разочаруются? Ну и контрольный, а с чего бы мне начать? Последний вопрос всегда действовал на волшебника отрезвляюще, так как в его памяти тут же всплывали как воспоминания о прошлой жизни, так и запрет на их разглашение. Вот и сейчас Северус взял себя в руки спустя лишь десяток секунд. «Я маг», — тихо ответил на громогласный вопрос Снейп. «Как твое имя, маг?» Тронув воздух языком, сплетающимся из лиан, поинтересовался змей. «Актвиа», — коротко отозвался Северус, переводя свое третье имя «Актвиус» с латыни на современный итальянский. «Это имя принадлежит тебе, но ты не считаешь его своим», — протянул хранитель, покачивая головой. «Сссс, умнос, ты подходишь, да. Какую плату возьмешь, какую предложите?» Хитрый, негромко фыркнул змей и опустил голову на землю. Гребень из острейших древесных шипов на ней сложился и прижался к телу, оказавшись на уровне глаз Снейпа. «Тогда выбирай, маг, чего хочешь. Я могу дать тебе знания, могу дать силу и могу дать богатство. Знания сам найду, силу сам обрету, богатство сам получу», — коротко отозвался Снейп, усилием воли оборвав мысли о возможных вариантах. «Ты отказываешься?» Глаза хранителя вспыхнули. «Сначала дело, потом плата». Волшебник отвечал все короче, ясно осознавая, что сила змея все же действует на него, отвлекая от сути, рассеивая внимание и искушая. «Добро». Хранитель наконец закрыл вытягивающие душу омут и глаз, а с ней облегченно выдохнул, ощущая, как спадает давление чужого разума. «Хглен, проводи его. Работу начнем завтра». Огромный змей вновь уложил голову на верхушку холма, свитого из его собственного тела, и, казалось, уснул. Следуя за своим бессменным провожатым, Северус развернулся и покинул поляну. Обратный путь совершенно выпал из памяти полностью опустошенного мага. «Ты можешь жить здесь, но не выходи за границы поляны. Тут тебе никто не навредит, но для жителей леса ты слишком слаб, с заметно большей приязнью, чем раньше», — сказал Хглен, когда они вернулись к пещере с портальным кругом. «Я приду за тобой завтра». «Хорошо», — устало согласился волшебник. Несмотря на раннее время, с ней похватило лишь на то, чтобы расставить палатку в метре от каменной стены, установить защиту и забыться тревожным сном. Проснулся Северус словно от толчка. Сквозь иллюзорное окно палатки виднелся сумеречный лес. Судя по ощущениям, до заката оставалось не больше получаса. Спать магу больше не хотелось, он чувствовал себя достаточно отдохнувшим. Решив с пользой провести ночь, он быстро привел себя в порядок и вышел из палатки. Вечерний воздух приятно холодил кожу и трепал волосы. На закатном небе уже тускло сияла луна, кое-где проглядывали звезды. Снейп давно заметил, что из Хогвартса, его замка, запретного леса или любого другого расширения пространства над магическим источником звезды были видны куда лучше, и их было гораздо больше, чем могли видеть маглы. Двигались и перемещались по небосводу эти светила в куда более запутанном порядке по сложнейшим траекториям, которые чаще всего совершенно не принимали во внимание законы астрофизики. Северус знал основы магической астрономии, тот ее раздел, который был связан с варкой зелья и сбором ингредиентов, но в остальном он особо звездным небом не интересовался. Хок начал учить его основам ритуальной астрономии, но знатоком в этой сфере с ней поназвать было сложно. Еще раз оглядев окрестности, волшебник остановился взглядом на огромном дереве, растущем на уступе высоко над ним. Гриффиндорец внутри требовал пойти исследовать окрестности, наплевав на предупреждения Хглена. Хаффлпаффиц советовал вернуться в палатку и не высовываться, а лучше приготовите съесть что-нибудь вкусное». Слизеринец соглашался с хаффлпаффцем, только вместо кулинарии предлагал заняться зельеварением. А вот Равенклавец, как ни странно, поддерживал Гриффиндорца и желал ближе ознакомиться сначала с рунным кругом, а потом с деревом на вершине. Формально он ведь не покинет поляну, верно? Просто поднимется на 20 ярдов выше, не выходя за ее границы. Разумеется, изучать портальное кольцо Снейпу быстро надоело. Распознать символы рунной вязи он не мог, а запомнить все успел еще в прошлое посещение этой пещеры. Поэтому сейчас маг принялся исследовать странное зеленое вплетение, которое, судя по всему, захватило контроль над портальным кругом. Основной отросток, от которого отпочковывались более мелкие, шел вверх по стене пещеры и скрывался в сплетениях корней под потолком. Больше ничего интересного в пещере не было, поэтому Северус решил перейти к изучению дерева на вершине отрога. Выйдя из каменного коридора, Снейп чуть не споткнулся, нос к носу столкнувшись с незнакомцем, присутствие которого он не сумел почувствовать заранее, вернее, с незнакомкой. Перед удивленным магом стояла девочка лет 7. Если б не знакомство с хранительницей первого кольца, Северус принял бы ее за маленькую дриаду из-за зеленой кожи и переплетенных с волосами ветвей с листьями. Но тело девочки состояло, судя по всему, из плоти и крови, пусть и было прикрыто странным одеянием из серебристой листвы и огромных золотых цветов. «Добрый вечер», — серьезно поздоровался Снейп, не придумав ничего умнее. «Добрый», — медленно произнесла девочка, согласно кивнув головой. «Ты, Северус?» Она не спрашивала, а утверждала. «О, так это ты открыла мне проход сюда». Маг легко улыбнулся. Он совершенно не чувствовал от собеседницы опасности, пусть и по привычке все время оставался на стороже. «Почему ты сказал Усу, что ты от Тря?» Девочка подняла на Северуса большие карие глаза с золотой искоркой. «Потому что, если ты назовешь свое имя такому сильному существу, то дашь ему полную власть над собой», не менее внимательно глянув в ответ, отозвался Снейп. «К тому же Эттря – это перевод моего третьего имени с древнего языка на современный». «Да», – девочка задумчиво потерла кончик носа. «Ты странно думаешь. Научишь меня думать, как ты». «Как я, это как?» – с улыбкой уточнил Снейп. «Сложно», – чуть подумав, отозвалась маленькая собеседница. «Чтобы сложно думать, нужно много знать и общаться с другими, кто сложно думает. И ты общался?» «Общался. Но они не смогут сюда прийти», — предупредил волшебник, предугадывая следующий вопрос маленькой собеседницы. «Я могу открыть им дорогу». В голосе девочки звучало сомнение. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — вкратчиво уточнил Северус. «Нет», — вздохнула она. «Мне говорили, люди глупые и жадные. Я не хочу пускать сюда таких. Ну, я бы не стал так обобщать». Собеседники медленно прошествовали к центру поляны и остановились, глядя на темный лес. «Но людей очень много, а значит, и плохих среди них много. Но нельзя забывать, что и хороших немало. А ты не человек, я волшебник. Люди и волшебники – это разные расы. Но и среди волшебников много глупых, а жадных еще больше. И ты, невинное дитя, внимательно уставилась в глаза Северусу. И я». Тот пожал плечами. «Вопрос в том, насколько сложно», — вздохнула девочка и развернулась. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне что-нибудь. Я тоже хочу много знать. Меня им рассказ на рассказ», — предложил волшебник, идя за ней. «Хорошо, поднимайся, я покажу тебе свой дом». С этими словами малышка словно рассыпалась на части, роем светлячков взлетев на вершину отрога. Снейп темным облаком последовал за ней. Ночью огромное дерево выглядело не менее сказочно, чем днем. В листве то тут, то там вспыхивали искорки светлячков, вокруг серебристых бутонов, которые днем Северус ошибочно принял за листья, кружились насекомые. Сейчас, когда эти огромные соцветия раскрылись, от нежных лепестков исходил золотистый свет и непередаваемый аромат. «Тебе нравится?» – непосредственно поинтересовалась девочка, садясь на одну из больших веток. «Очень», – отозвался Снейп, опускаясь рядом. Сейчас он видел окрестности с высоты, и это зрелище могло потрясти любого до глубины души. Отсюда он видел миниатюрный ручеек, выбивающийся из-под корней дерева и уходящий под землю пары ярдов в стороне. Видел море леса под своими ногами. Видел стискивающие его с двух сторон горные гряды. Видел всполохи пламени на склонах гор. «Это драконы и виверны», — пояснила девочка, перехватив взгляд Снейпа. «Они любят летать здесь». «Потрясающе», — пробормотал волшебник. «Ты так сильно это чувствуешь», — прошептала маленькая собеседница. «Почему я не так?» «Потому что ты привыкла», — рассеянно пояснил маг. «И, наверное, тебе мало с чем это можно сравнить». «Да», — грустно вздохнула она. «Расскажи мне про море. Почему ты видишь лес как море? Что это такое?» Северус на минуту задумался, а потом начал неспешный рассказ. Его ничуть не волновало, что невинное дитя рядом способно с легкостью считывать его мысли. Да, некоторые магические дары давали возможность читать мага вне зависимости от его ментальной защиты, но для этого требовалось увидеть его ауру. При этом, даже владея магическим зрением, практически невозможно было охватить взглядом всю ауру любого волшебника из-за ее сложности и многомерности. Для этого обычно использовались сложные амулеты, от которых могла защитить простейшая иллюзия. Впрочем, с ней сам открыл свою ауру для портального перехода. Жалеть об этом решении он не собирался, но вот припомнить кое-кому не отказался бы. По сути, море – это много соленой воды в одном месте, обособленное от остальной соленой воды суши или подводным рельефом, начал Северус, но это определение не отражает ничего, я бы так сказал. Обычно первым признаком моря становится запах, резкий, соленый, пахнущий рыбой и водорослями. Чем ближе ты подходишь, тем сильнее запах. Вскоре твоего лица начинают касаться порывы морского ветра, которые приносят мерный шум волн, ударяющихся о берег, и мелкие брызги, которые оседают на коже. Рассказывая, волшебник как можно ярче представлял картины, которые описывал. Девочка рядом притихла, прикрыла глаза и почти не дышала, зачарованно вслушиваясь в его слова. «Когда ты впервые выходишь на берег, у тебя захватывает дух. Море – это невероятная ширь, бесконечная водная гладь. Она может быть небесно-голубой, глубокой синей, зеленоватой, серо-стальной или даже черной, когда море не в духе. Над водой парят чайки, их протяжные крики далеко разносятся над водой. Приморские города – это особенные города. Они стоят словно на границе двух миров – твердого и правильного мира земного и вечного и невероятно древнего мира морского. Когда ты идешь по улочкам такого города, тебе кажется, что сам ты, как чайка, готов расправить крылья и улететь высоко в небо. Лететь над бескрайним морем до тех пор, пока у тебя не кончатся силы, и ты не упадешь вниз, и мягкие руки моря подхватят тебя и понесут все дальше и дальше. Туда, где ты никогда не был, туда, где, быть может, ты станешь счастлив наконец. На миг волшебник затих, но тут же продолжил. Тоска, невыразимая тоска, вот то, что испытываешь, когда стоишь на песчаном берегу, и прибой лижет твои босые ступни. Сколько молодых мечтателей ушли юнгами на корабли, повинуясь зову моря, сколько из них сгинуло в пучине. Море переменчиво и своенравно. Оно может быть тихим и спокойным, а через час вздыматься гигантскими валами, топя корабли и обрушиваясь на прибрежные города. Под кромкой воды таится сказочный мир, полный пестрых рыб и цветных кораллов, но опустись чуть глубже, и ты обнаружишь там древних чудовищ, которые никогда не видели света и не ощущали тепла солнца. Такое оно море, древнее, могучее, но прекрасное в своей переменчивости. «Ты удивительный», — тихо проговорила девочка спустя пару минут. «Глупо, но теперь мне хочется забраться тебе в голову, чтобы увидеть все то, что там хранится. Может, я самый обычный», — чуть прищурившись, улыбнулся Северус, «а на самом деле все маги такие, ты же сам сказал, что все маги разные», — улыбнулась в ответ собеседница. «Ты особенный в любом случае». Они опять замолчали и, не сговариваясь, принялись болтать ногами над пропастью под ними. Снейп чувствовал, как та связь с запретным лесом, которая действовала в первом кольце, медленно распространяется и на второе. Не то чтобы это его сейчас беспокоило. «Я хочу, чтобы ты остался здесь», — со вздохом проговорила девочка. «Ты же понимаешь, что это невозможно». «Понимаю», — еще раз вздохнула собеседница. «Но ты будешь приходить ко мне, если у меня останется такая возможность, то да». «Ты можешь попросить у Уса разрешение построить дом рядом с моим деревом», — с надеждой предложила девочка. «Тогда ты сможешь приходить сюда, когда захочешь». «Зачем мне шестой дом?» — с улыбкой уточнил Снейп. «Не куксись, Листик. А что, если я захочу построить не дом, а... О, мне нравится твоя мысль», — задумчиво протянула девочка, хитро улыбнувшись. «Тогда у меня будет много интересных собеседников». «Да, но не скоро. Впрочем, одного собеседника, если все удастся, я тебе обещаю в самом ближайшем времени. Он тоже сложный», — взволнованно поинтересовалась девочка. «Он очень умный. Но какой он сейчас, я, наверное, и не знаю даже, он мог очень измениться за то время, что мы не виделись. Я все равно буду рада, твердо решил этот ребенок, серьезно сверкнув большими глазенками. Теперь моя очередь рассказывать, что ты хочешь услышать. Я бы хотел послушать твою историю, если ты не возражаешь. Не возражаю, несмело улыбнулась девочка и начала свой рассказ. А Северус сидел пораженный и слушал невероятную историю девочки про видицы, от которой отказались родители и изгнали односельчане. Листик, которая теперь отказывалась отзываться на что-то иное, кроме нового прозвища, просто и обыденно рассказывала, как она с детства могла предсказать смерть любого из деревенских. В конце концов староста не выдержал и приказал бросить отродье дьявола в лесу. Сельчане поддержали, родители подчинились, и четырехлетняя девочка осталась одна в чаще. Ее счастье, что одна из общины дриад второго кольца нашла ее, когда дитя уже почти умерло от голода. Вопреки расхожему мнению, целительской магией дриады не владели, только природной, поэтому, чтобы спасти ребенка, они решили привязать ее к природному источнику в запретном лесу. Листик выжила, но, видимо, на какую-то часть стала дриадой. С тех пор прошло уже почти два века, но девочка повзрослела лишь на 3 года, если сравнивать с человеческим возрастом. И до совершеннолетия полудриады ждать оставалось не менее 600 лет. «Они не хотят со мной дружить», — со вздохом завершила рассказ Листик. «Спасли, но дружить не хотят. Для кого-то я слишком маленькая, для кого-то слишком взрослая, а для ровесников я слишком быстро расту». С ней б задумчиво молчал. Ситуация действительно была незавидна. «А ты можешь покидать свой источник, только если переходить на другие источники, где тоже живут дриады. А так, я могу передать кому-нибудь источник. Теперь я не умираю, поэтому спокойно смогу это сделать. Но нужно найти кого-нибудь хорошего, ведь ему еще за кругом следить придется». «Ты про портальный круг?» – заинтересовался Северус. «Да, мать дриад попросила, и я долго старалась, чтобы взять его под контроль. Не все, только перемещение. А там есть и другие функции, я не знаю, какие, но есть. Хочешь, я потом поделюсь контролем?» «Хочу», — признался маг, «но лучше он останется у тебя. Я могу передать тебе часть», — пожала плечами девочка. «А дальше ты сам можешь попробовать с рунами справиться». «Спасибо», — благодарно улыбнулся Снейп. «Мне несложно», — беспечно махнула рукой девочка. «Расскажи мне про звезды». «Хорошо». Волшебник улыбнулся, закинул руки за голову, откинулся на изгиб гигантской ветви и принялся за обстоятельный рассказ, прерываемый лишь восхищенными вопросами маленькой собеседницы. 1, 2, лица касается ледяная вода. 7, 8, открытые глаза щиплет, картинка расплывается. 19, 20, мысли медленно уходят из головы. 36, 37, гулкий стук крови в ушах затихает. 54. 55, в груди начинает колоть. 73, 74, Северус резко выпрямился и глубоко вздохнул. Раковина с ледяной водой, старый способ привести мысли в порядок, и сейчас волшебнику он был очень нужен. Холодная струйка воды с мокрого лица потекла по подбородку, пробираясь за воротник, с кончиков волос, забранных в хвост, неприятно капала на спину, но Снейп не пытался высушить себя магией, сил не было. Опершись руками о раковину, он всмотрелся в свое бледное отражение в зеркале и недовольно поморщился, руки неприятно дрожали. Дрожь, бледность, слабость – все физические признаки истощения налицо. Но куда неприятнее истощение магического было истощение моральное. И дело даже не в том, что маг невероятно вымотался, разбираясь в хитросплетениях потоков первого источника, сколько в предварившем это разговоре. Тяжело. Невероятно тяжело было вытаскивать из глубины памяти себя таким спокойным и искренне мирным, каким настоящий Снейп никогда не был, а новый был лишь в прошлой жизни. Но еще в момент сканирования собственной ауры Северус понял, неведомому тогда владельцу портального круга удалось докопаться до таких глубин его личности, о которых сам волшебник предпочитал не вспоминать, дабы не ощущать вновь эту сентиментальную слабость. Маску, пропитанную ядом, можно сорвать с лица лишь вместе с кожей, пробормотал Зельевар давным-давно услышанную где-то фразу. А ведь если так посмотреть, то каждая из трех его масок была насквозь пропитана жгучей и разъедающей все и вся отравой. Да, пусть собственный яд не мог повредить змее, но одно яд, а другое, едкая кислота и желчь, отравляющая не только окружающих, но и самого волшебника. Эта субстанция пропитывала саму суть Северуса, сочилась по венам, выплескивалась с ядовитыми замечаниями, невесомо струилась двумя облачками отравы из ноздрей при каждом выдохе. Сестра и ее жених были не менее ядовиты, и их присутствие заставило мага лишь нарастить ядовитую броню для всех остальных. Впервые этот панцирь треснул перед Драко, вернее, даже не треснул. Яд просто не подействовал на крестника с Нейпа и не причинил ему ни капли вреда. И если это полностью укладывалось в концепцию связи отца и сына по магии, то происшествие с Невиллом, отчего малыш, обычно невероятно тихий и робкий, решился выйти к незнакомцу, которого даже его бабушка, леди рода, не самый слабый боевой маг, не стеснялась опасаться. Интуиция, не смешите. Нет, это было нечто иное. Нечто, что немедленно ощутила маленькая полудриада. Нечто, что безусловно располагало к магу каждого из встреченных им детей. Назовем это материнским инстинктом и успокоимся, пробормотал Северус, отходя от зеркала. Сейчас в глубине души он четко осознавал, что никогда не сможет причинить вред ребенку, никогда не предаст оказанного доверия. Да, но, что скрывать, листика с ней почаровывал совершенно сознательно. Та по неопытности при чтении его открывалась для чтения ему самому, и волшебник прекрасно видел, чего так жаждет человеческий ребенок, развитие которого в один момент замедлилось в десятки раз. Информация, впечатления, эмоции, красивые картины – все это он мог дать девочке, а взамен, разумеется, несмотря на всю притворную скромность, основной своей целью здесь Снейп видел отнюдь не дружбу с маленькой хранительницей и даже не получение места для строительства практически неприступного укрепления, которое позже сможет стать центром деятельности Темного Лорда. Нет, это было приятным, но мелким бонусом. Суть же заключалась в портальном круге. Почему он вдвое больше и в десятеро сложнее остальных? Почему не принадлежит никому? Куда делись хозяева и почему не объявились новые? Ведь хозяева исчезли более 180 лет назад, если исходить из возраста листика. О, Северус даже точное число мог назвать. 230 лет назад. Именно тогда, по словам Хага, старые семьи стали спешно консервировать свои портальные круги, что и положило конец этой древней транспортной системе. Угадать, что послужило причиной, было совсем несложно. Гоблинское восстание, прошедшее аккурат в 1752 году, что ж еще, не зря же этот портальный круг располагался в пещере Горного Отрога. Вероятно, гоблинам удалось прорваться сюда по подземным тоннелям и захватить рунное кольцо. А торопливые действия аристократии, которая поспешила отказаться от использования портальных колец, могут говорить лишь об одном: этот круг был управляющим. Вероятнее всего, им владела какая-нибудь волшебная семья, придерживающаяся нейтралитета и не сумевшая что-либо противопоставить гоблинам. Какой род сильнее всех пострадал в годы гоблинских восстаний? На ум шли только лавгуды, которые переехали в Аттересент Качпаулаккурат 2 с небольшим века тому назад. Если догадки мага были верны, то теперь он вполне мог объяснить и чудачество семейства, откат должен был давать о себе знать, и травлю луны на Равинкла. Флитвик, как бы обаятелен не был, оставался полугоблином, о чем ни в коем случае не следовало забывать. Сейчас Снейп невероятно жалел лишь о том, что недостаточно расспрашивал наставника о портальных кругах. Впрочем, у него было еще порядочно времени, чтобы исправить это упущение. Пока же на повестке дня оставались источники, пережидание истощения в компании листика и снова источники. Волшебник собирался дать девочке все, чего требовал ее пытливый ум, и у нее не оставалось шансов устоять. Впрочем, судя по всему, малышка и не была против. С приоритетами в этой маленькой зеленой головке Снейп еще не разобрался, но был твердо уверен, они сработаются. В конце концов, и ему изредка требовалось снимать маску, да и, что уж таить, восхищенное внимание малышки льстило. Едва ли стоило рассчитывать на подобный эффект в Хогвартсе. Запретный лес похож на Камбалу, серьезно начало листик, когда волшебник попросил рассказать ее о запретном лесе. «Я надеюсь, только по форме», — пробормотал Снейп. «Угу, смотри, плавник на хвосте, это первое кольцо». Девочка начертила на земле кривоватый контур большой рыбы, теперь с заправским видом строгого учителя палочкой тыкала в свой рисунок. «Сам хвост — это второе кольцо. Оно узкое, потому что его с двух сторон сжимают горы, но длинное. А дальше идут третье и остальные кольца, как будто камбалу разрезали на части, чтобы пожарить. И сколько всего колец?» — поинтересовался Северус, разглядывая рисунок и прикидывая, где располагаются знакомые ему местечки первого кольца. «Понятия не имею», — пожала плечами Листик. «Не отвлекайся. Смотри, мое дерево растет здесь, совсем рядом с границей. Тут живет Ус, а тут...» Снейп внимательно следил за рассказом собеседницы, частью сознания погружаясь в размышления. Прошло уже больше 2 недель, как он безвылазно торчал во втором круге запретного леса. За это время он полностью изучил место своего временного пристанища, успел разобраться с 5 источниками, влил в себя не менее 20 литров восстанавливающих и укрепляющих магические каналы зелья и весь язык выболтал, общаясь с маленькой хранительницей. Листик интересовало буквально все, и Снейп все глубже и глубже закапывался в свою ментальную библиотеку, выуживая и вновь воскрешая в памяти самые разные знания, эмоции и идеи. Чего скрывать, многое он и сам переосмыслил за время разговоров с Листиком. То созерцательное умонастроение, в которое себя погрузил маг, благотворно сказалось на его состоянии. Картинка перед глазами теперь выстраивалась все более цельная. Северус начинал смотреть на мир гораздо глобальнее, чем это было раньше. Но волшебник отчетливо ощущал, что эти редкие мгновения покоя подходят к концу, и пренебрегать подготовкой к новому нырку в бурное и стремительное течение жизни за пределами неподвижной тишины запретного леса он не собирался. Глава 15. Серпентарий. «Рада видеть тебя, Северус. Чуть более тепло, чем остальным гостям», — улыбнулась Нарцисса. Чита Малфаев встречала гостей в холле у высокого крыльца. Благородный серый бархат, оттеняющий слепящую белизну алмазов и блеск атласа, так бы с ней похарактеризовал сегодняшние наряды беловолосого семейства. Сам Зельевар тоже был одет гораздо представительнее, чем обычно. Он не изменил привычному черному, но добавил к камзолу и мантии черную и серебряную вышивку и темно-серое обрамление. «Прими мои поздравления, Нарси», — серьезно отозвался Северус, целуя воздух над тонкой кистью. «Кто бы мог подумать, впервые за столько лет Северус с ней поздравил меня с днем рождения. Я надеялся, что тебе уже столько раз повторили эту фразу, что и от меня ты пропустишь ее мимо ушей». «Каков наглец», — округлила глаза волшебница, прижимая руку к губам. «Ты слышал, дорогой, ты ожидала другого от Северуса», — насмешливо поинтересовался Малфой, пожимая руку Зельевара. «Все против меня», — горестно покачал головой волшебник. «Ладно, тогда буду краток. Не буду поздравлять тебя с тем, что ты стала еще на год старее. Зато могу пожелать, чтобы твоя красота оставалась столь же ослепительной и сверкающей, семья столь же богатой и сплоченной, а жизнь столь же насыщенной и интересной. Ты только глянь на этого хитреца, и не поймешь, сделал комплимент или оскорбил. Вот вечно меня подозревают во всех грехах», трагически заломил брови Северус. «Я ведь от всего сердца, приправив порцией яда, основательно присыпав сарказмом. И что я вам сделал?» — воскликнул Снейп, смаргивая выдавленные слезы с ресниц. «О, Мерлин, дорогой, взгляни», — волшебница прижала тонкие пальчики к щеке, — «мы заставили заплакать этого чешуйчатого. Поразительно. Дорогая, у тебя нет пустого флакона, эта субстанция, наверняка, реже слез Феникса. Подходит для варки смертельных ядов, разъедает камень и стоит дороже, чем эликсир жизни. Надо срочно собрать, может, стукнуть его, чтобы больше слез выдавить. Не думаю, что это сработает», — с сомнением пробормотала Нарцисса, трансфигурируя из батистового платочка стеклянный пузырек. «Никто меня не ценит», — с упреком проговорил Северус. «А ведь я, эх, что с вами говорить». Волшебник махнул рукой. «Пойти что ли превратить все шампанское в уксус, ради моральной компенсации? Я уверена, ты не будешь размениваться на такие мелочи». «Посмотрим», — прищурился Снейп. Продолжать разговор он не намеревался, в дверях как раз появилась следующая пара гостей, и Северус поспешил пройти дальше, эффектно взмахнув мантией и оставив на витом столике неподалеку подарок для леди Малфой. Затейливо упакованный сверток тут же исчез с полированной столешницы. Все подарки сначала забирали и проверяли домовики. Подобные меры предосторожности были широко распространены, а в доме Малфоев и вовсе превратились в традицию. Люциусу и Абрахасу все же удалось переломить волю министерства. Обвинения и запреты с них постепенно снимали, кое-где министерству уже приходилось выплачивать компенсации по искам, поэтому день рождения Нарциссы Малфой решили отпраздновать не менее пышно, чем обычно, а может даже и пышнее. Бальный зал отражал это решение как нельзя лучше. Стены древнего зала были убраны дорогими шелковыми занавесями и цветочными гирляндами, между колоннами под потолком вспыхивали и гасли магические огоньки, Начищенные до блеска зеркала отражали язычки волшебного пламени над витыми канделябрами, сияющий мраморный пол пускал блики на стены. Общество собралось здесь под стать убранству. Если плащи и камзолы мужчин преимущественно были темных тонов, пусть дорогие ткани и были украшены драгоценной вышивкой или камнями, то платья, накидки и мантии женщин сверкали всеми цветами радуги. Улыбки, блеск драгоценностей, шелест парчи, шелка и бархата, стук сотен ног по мраморному полу, негромкие разговоры в арочных нишах, звонкий смех молодых волшебников, колебания и дрожь огней – все это могло ослепить неподготовленного гостя, а у Северуса вызывало лишь скуку и мигрень. Да, когда Люциус впервые приоткрыл ему двери в высший свет, Снейп был ослеплен, но ослепление это длилось лишь мгновение. Талантливый, но бедный полукровка со Слизерина за годы учебы научился держать себя в руках, прекрасно разобрался не только в светских нравах, но и в законах власти и не стеснялся этим пользоваться. Люциус, богатый наследник чистокровного рода, все же оставался наследником, а не лордом, да еще и принявшим вассальную метку. Становиться вассалом вассала Зельевар не желал, поэтому, собрав в кулак все свои амбиции и честолюбивые замыслы, он решил нацелиться на лучшее, что только мог получить. На руку Снейпу сыграло то, что Малфой допустил оплошность. Он рекомендовал талантливого полукровку Волдеморту, не рассчитывая, что тот зубами вцепится в представившийся шанс. Волдеморт тоже прекрасно знал законы власти и отлично понимал, что ни одна клятва не даст той верности, которую дает благодарность человека, поднятого с самого дна. И главное, он руководствовался тем самым принципом, который англичане обозначают как вин-вин. Люциус называл это сделкой с ненулевым результатом и чуть насмешливо объяснял. «Спокойней, Северус, мы оба выиграем, если ты согласишься». Темный лорд не объяснял ничего, лишь холодно усмехался, а в голове юноши звучал его шепот. «Запомни, змееныш, если я одержу победу, ты вознесешься вместе со мной, но если проиграю, то и во тьму канем мы вместе. В отличие от всех этих аристократов, ты все потеряешь в момент моего, нашего падения. Помни об этом, змееныш». И Снейп помнил. Он получил титул мастера и вернулся к своему лорду, зубами выгрыз себе место во внутреннем круге, не стесняясь использовать для этого все, что только мог. Северус превратился в вечную тень на фоне старших, куда более знатных и могущественных пожирателей. Полукровка во всем, ногой в обоих мирах, на грани света и тьмы, бури безумия и чистого разума.